Я засмеялась и побежала по тропинке, раскинув руки и запрокинув голову к небу. Пусть у меня еще не было способности иной, но свежая сила кипела в крови, и я ни разу не запнулась, ни на миг не колебалась в выборе направления. Это было как перед инициацией, когда к нам домой неожиданно пришла старая мамина подруга Ирина Андреевна. Родители вели себя как-то странно, неловко, я это чувствовала. А Ирина Андреевна временами поглядывала на меня. Странно, оценивающе, с легкой снисходительной улыбкой. А потом родители вдруг куда-то спешно засобирались, оставив меня со старой подругой на весь вечер. И моя будущая наставница рассказала мне все. И про то, что родители моих видят первый раз в жизни, что она их просто околдовала. И про иных, и про сумрак, дающий им чудесные способности. И про то, что от моего первого входа в сумрак зависит, кем я стану, светлый или темный. Про то, что я будущая иная. Что меня заметил один очень-очень сильный волшебник. Потом я часто думала, уж не сам ли Забулон это был, но спросить так и не решилась. Тогда я долго колебалась, дурочка. Мне не нравилось слово «темное». В сказках и фильмах темные всегда были плохими. Они властвовали над всем миром, командовали странами и армиями, но при этом ели всякую мерзость, говорили страшными гнусными голосами и предавали всех налево и направо. А еще они всегда в конце проигрывали. Ирина Андреевна долго смеялась, когда я рассказал ей про это, и призналась, что все сказки придумывают светлые. Темным обычно нет дела до таких глупостей. И что на самом деле темные — это те, кто хочет свободы и независимости, не стремится к власти и не навязывает свои глупые желания окружающим. Она продемонстрировала мне часть своих умений, и я узнала про то, что мама давным-давно изменяет отцу, и что папа вовсе не такой смелый и сильный, как я думала. И что моя лучшая подружка Вика говорит про меня всякие гадости. Про маму я и так знала, даже в 10 лет. Только старалась не думать про нее и дядю Витю. Из-за папы очень сильно расстроилась. А когда узнала про Вику, разозлилась ужасно и поняла, что хочу с ней поквитаться. Теперь мне это смешно, но в 10 лет узнать, что самая моя страшная тайна, то, что я до 2 класса писалась в постель, рассказана подружкой нашему однокласснику Ромке, вот это было ужасно. А я-то думала, почему он так гадко ухмылялся, когда я подарила ему на 23 февраля открытку и фломастеры. Ирина помогла мне впервые войти в сумрак. Она сказала, что там я сама решу, кем стать. Сумрак увидит мою душу насквозь и выберет самое подходящее. Потом моя подружка Вика съехала на 2-ки, стала матом ругать учителей и даже завуча. Ее забрали из нашей школы, и, говорят, долго лечили в детской психбольнице от редкой болезни — синдром Желя-Деля-Туретта. Красавчик Ромка напустил штаны посреди четвертного диктанта и еще 2 года жил с прозвищем Сыкун, пока не переехал с родителями в другой район. Дядя Витя утонул, купаясь в мелком пруду на даче, только через 3 года. Это все-таки трудная задача для ребенка. А уж про то, как я добывала прядь его волос, и вспоминать противно. И я ни капельки не жалею о своем выборе. Некоторые считают нас, темных, злыми. Вот уж нет. Мы просто справедливые. Гордые, независимые и справедливые. И все решаем сами за себя. Ночной пляж полон тоскливого очарования. Словно осенний парк. Словно концертный зал после премьеры. Уходит на время утомленная толпа набираться сил для новых безумств. Море зализывает раны, выбрасывая на берег арбузные корки, размокшие обертки от шоколада, огрызки кукурузы и прочую человеческую дрянь. Мокрый прохладный песок покрывает следы чаек и ворон. Я услышала Игоря, уже подходя к пляжу. Вначале его гитару, а потом и его голос. Он пел... И я вдруг с пронзительной ясностью поняла. Ничего не будет. Там сидит развеселая компания. На песке бутылочка другая и разломанные булочки, прихваченные с ужина на закуску. А я-то дура. Максимум, на что могу рассчитывать, на приглашение провести остаток ночи в его комнатке. И все-таки я пошла на звук. Просто, чтобы убедиться. Ты говоришь, что нет любви. Есть только пряник и плеть. Я говорю, что цветы цветут, потому что не верят в смерть. Ты говоришь, что не хочешь быть никому никогда рабой. Я говорю, значит, будет рабом тот, кто рядом с тобой. Не люблю эту песню. Вообще не люблю «Наутилуса». Их песни вроде бы и наши, но чем-то неуловимо отличаются. Не зря их так ценят светлые. А уж эту песню не люблю особенно. Я была уже в паре шагов от Игоря, когда поняла, что он на пляже один. Игорь тоже меня заметил. Поднял голову, улыбнулся, но петь не прекратил. Может быть, я не прав? Может быть, ты права? Но я видел своими глазами, как тянется к небу трава. Стоит ли спорить с тобою всю ночь и не спать до утра? Может быть, я не прав? Может быть, ты права? К чему эти споры? Настанет день, ты убедишься сама. Есть ли у неба дно и зачем тянется к небу трава?